и в его преображении было точное актерское исследование характера. Домианика женится на Филумене, и странная свадьба двух седых, проживших жизнь людей, происходит в присутствии взрослых детей, которых усыновил Такисариана. А когда сыновья впервые называют его папой, слезы льются по холеным щекам Дона Думе, понявшего, наконец, в чем истинное счастье и истинная ценность жизни. Рубен Николаевич играл это как огромное потрясение. Кто бы мог поверить, что визгливо кричащий в начале спектакля господин откроет такое душевное богатство и такую душевную тонкость. Это знал и провел своего героя по всем ступенькам духовного прозрения один из лучших актеров театра Вахтангова Рубен Николаевич Симонов. Но как провел, с каким артистическим блеском, с каким вахтанговским озорством, с каким подробнейшим знанием всех закоулков души Доменика, с каким нескрываемым к нему сочувствием и человеческим его пониманием. Работы, прорвавшиеся из сердца, бывают редки. Такой, мне кажется, была игра Симонова в «Филумене Мартурано». Нет, на сцене ничего сильнее исповеднических работ, куда вкладывается весь жизненный опыт и все страстное желание понять мир, в котором ты живешь. Или мир, который живет в тебе. В общем, не такая уж глубокая и философски широкая пьеса Эдуарда де Филиппа приобрела многомерность и значительность благодаря творческому союзу актера и режиссера Рубена Николаевича и Евгения Рубенча. Этот дважды симоновский спектакль вошел в историю Вахтанговского театра как одна из совершеннейших работ. А в жизни молодых актеров я играл тогда одного из сыновей Филумены. Это была еще и та путеводная звезда, и та сверкающая вершина, которая манит, зовет к себе и не позволяет сбиться на окольные тропочки. Но если с особенностями театральной режиссуры и требованиями режиссеров к актерской игре на сцене я уже был неплохо знаком в те годы, то кинорежиссура и ее подход к актеру оставались для меня тайной за семью печатями. Однако вскоре мне предстояло заполнить этот пробел в своих знаниях. И азы мастерства дал Юрий Павлович Егоров после того, как в 1953 году Клеопатра Сергеевна Альперова пригласила меня на пробы в фильме «Они были первыми», и я был утвержден на свою первую роль в кино Алексея Колыванова, вожака комсомольцев революционного Петрограда. Когда я впервые увидел себя в отснятом материале, впечатление было поистине сногсшибательным. Я расстроился. Все мне в себе не нравилось. Я не понимал, как такая нелепая фигура могла войти в патриотическую и пафосную картину. Да и что можно понять из этой мозаики? А просмотр угнетал. Из него я выносил только ощущение полной растерянности и подавленности. Некоторые режиссеры не любят показывать отснятый материал актерам. Может быть, они и правы, но есть что им возразить. Только с опытом приходит к актеру умение видеть себя на экране и думать не о том, как выглядишь, а о том, как надо играть дальше. Еще не смонтированная пленка помогает корректировать эту работу, определять нужные ходы для решения роли, замечать свои ошибки. Я тоже учился видеть будущую ленту в разрозненных, часто нелогичных сценах. Учился представить цвет всей картины по ее отдельным краскам. Режиссер в кино — единственный хозяин. Он, как я уже отмечал, видит фильм в целом, знает, как герои должны выглядеть, говорить, во что они должны быть одеты. И когда начинается подбор актеров, ему важно не только актерское «я», не только творческие взгляды и опыт исполнителей. Постановщику нужен типаж, точно отвечающий его видению данной роли. А если нет актера, который вполне отвечает режиссерским требованиям? Найдите на улице, в толпе, где угодно. Вот точно такого человека. Насколько мне известно, так из Морфлота пришел в кинематограф Георгий Юматов, мой партнер по фильму «Они были первыми». Но одно дело — найти актера-единомышленника, которого вводят в сложнейший процесс работы над ролью, где режиссер и актер — две равные, друг без друга несуществующие силы. И совсем другое дело, когда актер нужен для режиссера как слепой исполнитель его верховной власти. Если режиссер действительно знает до мельчайших подробностей свою еще не снятую картину, ощущает ее ритм, угадывает ее будущее воздействие на зрителя –